Глава 13. Дорога и слухи. Ночь пролетела быстро. Не отвлекаясь, я убористым почерком записывал упражнения для учениц. Возьмись я за такой самоучитель без спешки, работа растянулась бы на год, не меньше. Но когда времени в обрез и часы бесстрастно отстукивают минуты, начинаешь творить настоящее волшебство. Пожалуй, когда я вернусь, на основе этих записок можно сделать учебник деланной магии. Главное — вернуться, желательно целиком, а не по частям. Таня тоже не спала. Она старалась меня не отвлекать, но каждый час приносила свежесваренный кофе. В глазах орки стояла грусть, но я не давал себе раскисать и кидаться ее утешать. Самоучитель для Тани важнее, чем час радости. Уже с рассветом я перечитал получившийся текст и зажмурился от удовольствия. Хорошо, и хорошо весьма. Ай да Костя, ай да Платонов сын. Аккуратно сложив листы в стопочку, придавил пресс-папье и пошел в столовую. После такой работы и перед дальней дорогой надо было хорошо подкрепиться. Кто знает, когда в следующий раз получится вкусно поесть. Настасья Филипповна только и ждала меня. Стоило появиться в столовой, как она махнула рукой, и служанки стали выносить на стол блюда с разносолами. Судя по их количеству, завтракать я должен был минимум до обеда. «Ешь, Костенька, ешь», — хлопотала ключница вокруг меня. «Груздей вот возьми для начала, сама солила по осени. Кулебяку попробуй, только из печи, в 12 слоев, как Василий Федорович любил. Буженинку бери, колбаску кровяную, холодец вот с хреном, головы щучьи с чесноком, зайчьи почки попробуй и корочку черную». Мне показалось, что у Настасьи Филипповны есть тайный план — накормить меня так, чтобы я застрял в дверях и не мог никуда поехать. «Доброе утро, Константин Платонович!» В столовую вошел Оболенский, обозрел стол с едой и усмехнулся. «Прошу, присаживайтесь», — я махнул рукой. «Закусим перед дорогой». Настасья Филипповна бросила неприязненный взгляд на офицера и поджала губы. «Зря она так. Надо и его накормить до невменяемости. Тогда бы поездка точно не состоялась». Но вслух шутить я не стал. Старая ключница искренне за меня переживала, а посланника тайной канцелярии готова была придушить собственными руками. От кофе я отказался. После бессонной ночи бодрость мне была ни к чему, лучше посплю в дороге. «Александр Федорович», — я обратился к Оболенскому, напустив самый дружелюбный вид, — «не возражаете, если я возьму с собой коня?» «Зачем?» — он удивленно поднял взгляд от тарелки с кулебякой. «Я вас доставлю в карете с удобствами». «А обратно?» «Я бы не хотел возвращаться на перекладных». «Не советую, Константин Платонович». Оболенский неопределенно махнул ладонью. «Конюшня там никуда не годная». Пояснять, где именно там, он не стал. «Ладно, что-нибудь придумаю. Не в первый раз выкручиваюсь». Я положил салфетку на стол и поднялся. Оболенский дернулся, но я остановил его жестом. «Не торопитесь, Александр Федорович. Я возьму вещи, спущусь и поедем». Багажа у меня набралось 2 саквояжа. Один собирали Настасья Филипповна с Таней, а другой я сам. В первом были всякая одежда, бритва и прочее, а во втором исключительно магическое добро. Несколько хрустальных призм, завернутых в ветошь, пара книг, поделанной магии, полезных, но которые не жалко бросить. Всякая другая мелочевка. И самое главное — копия дневника Бернулли. Его листы я специально зачаровал. Скрыл истинный текст, а поверх скопировал ерунду из первого попавшегося романа. Я не стал звать слугу, подхватил саквояжи и двинулся на первый этаж. Оболенский уже ждал меня в прихожей, нетерпеливо вышагивая из угла в угол. «Идемте, Александр Федорович, я готов». Мы не успели дойти до кареты, как из дома высыпали обитатели поместья. «Костя!» — Мария Алексеевна шла впереди всех. «Ты ничего не забыл? А попрощаться?» Близкие окружили меня, пряча в глазах печаль и стараясь не выглядеть слишком уж расстроенными. Одна Ксюшка не скрывала своих чувств и всхлипывала, обняв меня за пояс. «Обещаю, все будет хорошо». Я широко улыбнулся и начал обнимать всех по очереди. «Смотри мне», — шепнула Мария Алексеевна, — «ты обещал вернуться живым и здоровым, и желательно не через 20 лет из Сибири. Обещал, значит, сделаю». Ненавижу долгие прощания. От них только тяжелее на душе становится. Я последний раз обнял домашних, помахал рукой и пошел к карете. Каково было мое удивление, когда Киш оказался возле экипажа раньше меня и, не скрываясь, полез внутрь. Оболенский, стоявший возле двери, даже не посмотрел в сторону мертвого поручика, будто и вовсе не заметил еще одного пассажира. Интересные дела. Он его действительно не заметил? Или Киш успел с ним договориться? Впрочем, я не стал спрашивать об этом секунд-ротмистра, чтобы не портить игру Кижа. Спокойно дошел до кареты, чуть не поскользнулся на обледенелой подножке, но все-таки удержался и сел на свое место. Киш забился в угол, откинулся на сиденье, закрыл глаза и прикинулся ветошью. Честное слово, даже мне оказалось сложно его заметить. Он будто стал полупрозрачным, и взгляд сам перескакивал через него. Нет, однозначно, это какая-то магия, причем особая, мертвецкая. Оболенский занял место напротив меня и хотел закрыть дверь, но тут внутрь просочился еще один неожиданный пассажир. «Мяу!» Мурзилка запрыгнул ко мне на колени, удобно уселся и уставился на Оболенского злым взглядом. «Это еще что такое?» Секунд-ротмистр потянулся, чтобы вышвырнуть кота. «Никаких же...» «Шшшш!» Подобрыш, не вставая, вытянул лапу, выпустил длинные когти и оскалился. Что клыки, что когти мерцали бледным голубоватым светом, а по вздыбленной шерсти пробежали крохотные молнии. Оболенский замер, а Мурзилка еще раз зашипел и обозначил удар лапой. Судя по дрогнувшему эфиру, кот собирался рвать не только когтями и зубами. Глядя в глаза секунд-ротмистру, кот приподнялся. Распушив хвост трубой, он приготовился биться не на жизнь, а на смерть, но не дать выкинуть себя из кареты. «Александр Федорович», — я погладил кота и улыбнулся. «Мне запрещено взять с собой животное. Конюшня ему не требуется». Оболенский моргнул, отдернул руку и закашлялся. «Разрешения никто не давал». «Но и не запрещали?» «Нет». Мурзилка, состроив ехидную морду, улегся у меня на коленях и широко зевнул. На секунд-ротмистра он косился с насмешкой. Мол, давай, попробуй меня выставить. Посмотрим, кто первый из кареты вылетит. «Ладно, оставьте, если так хочется», — махнул рукой Оболенский и, приоткрыв дверь, крикнул. «Поехали!» Отряд тайной канцелярии не стал рисковать, пробираясь по заснеженным дорогам напрямую к Владимиру, и выбрал маршрут через Муром. И вот я снова ехал по осьмой государевой дороге, как когда-то с Бобровым, только теперь в обратную сторону. Кони у моих конвоиров были обычные, живые и не самые лучшие. Скорость выходила не ахти какая, к тому же отряд делал частые остановки на постоялых дворах и трактирах. А что бы и не сделать, коль кормят за казенный счет, пусть не разносолы всякие, зато много и сытно. Я после домашней стряпни был не в восторге, но моего мнения не спрашивали. Вечером мы остановились на ночлег в придорожном трактире, показавшемся мне смутно знакомым. Но эти заведения похожи друг на друга, как близнецы, так что и ошибиться недолго. Киш остался сидеть в карете, а я взял Мурзилку на руки и пошел за Оболенским. В обеденном зале я поймал на себе несколько недоуменных взглядов. Мол, вот же барин с придурью, кота с собой носит. Но вслух никто ничего не сказал. Себе дороже задирать дворянина. Мы с Оболенским устроились за столом возле окна, а солдаты в другом конце зала, где собиралась публика попроще. Кота я посадил на свободный стул. Мурзилка, на удивление, вел себя в общественных местах благовоспитанно. Не безобразничал, не пытался утащить еду с тарелок, не орал и не драл мебель когтями. Будто князь, путешествующий инкогнито и смотрящий на всякую чернь свысока. Но только нам принесли тарелки с едой, кот спрыгнул на пол, добежал до дверей и выскользнул на улицу. Переживать за него я не стал. Эта рыжая зараза нигде не пропадет. «Александр Федорович, мы остановимся здесь на ночь?» Оболенский, занятый едой, невнятно промычал и кивнул. «В таком случае, если не возражаете, я закажу нам что-нибудь выпить». «Угу», — секунд-ротмистер согласился немедля. «И вашим людям тоже, для сугреву. Все-таки весь день на морозе тряслись». Секунд-ротмистер слегка удивился, но возражать не стал. «Эй, человек!» На зов тут же подбежал слуга, выслушал заказ и поспешил исполнять. Не прошло и 3 минут, как нам принесли пару бутылок красного вина, а солдатам штоф хлебного. Вояки от такого поворота дел заулыбались, разлили по первой в кружке и подняли их, кивая в мою сторону. Оболенский от них тоже не отставал, налил себе и мне, тут же выпил и безотлагательно повторил. Я всего лишь пригубил, стараясь не скривиться. Вкус выпивки не понравился совершенно. После 3-й я начал осторожно расспрашивать секунд-ротмистра. «Александр Федорович, а что сейчас в столице происходит? В нашу глушь новости с большим опозданием приходят. А то приеду и буду выглядеть дремучим провинциалом». Оболенский так на меня посмотрел, что стало понятно. Он и считает меня дремучим провинциалом, не весть зачем понадобившимся начальству. Но к его чести вслух он этого не сказал и постарался удовлетворить мое любопытство. «Купцы мост построили на Васильевский остров рядом с Екатерининской церковью. Генерал Фрауендорф горцев на Кавказе замерил. В Императорском театре новую пьесу поставили. 3 горбатых. Призабавная вещь, я вам скажу. Ежели будет оказия, обязательно посетите, Константин Платонович». Я сдержал улыбку и кивнул. «Ну да, мне сейчас только по театрам бегать». Но Оболенский не заметил своей бестактности, продолжая подливать себе в стакан и трепаться больше не о новостях, а рассказывать слухи. «Канцлера Бестужева?» Он наклонился ко мне и перешел на шепот. «Арестовали. Пришли к нему. Вот, говорят, ордер, а он сардонически улыбается и заявляет: вы, мол, сейчас меня под локотки возьмете, а колесо оно крутится. Время пройдет, и я за каждым приду». А Боленский от выпитого начал заикаться сильнее. «Говорят, успел, зараза, все документы сжечь. Все письма в камин бросил. Ничего так и не нашли. Но его все равно казнят. Уж очень на него матушка-императрица сердита. Сказывают, он жену Петра Федоровича, наследника, подбивал на государственную измену. Только доказать ничего не могут». «Да, друг Оболенский, плохо у вас в тайном приказе сотрудников готовят. Выпил чуток и уже на откровенные разговоры потянуло. Пусть не тайны государственные выбалтываешь, а все равно не дело такие разговоры вести. Впрочем, Оболенский мелкий исполнитель, с него и спрос небольшой. А судя по званию, его в тайный приказ из кавалерии забрали. Но в любом случае, работа с сотрудниками поставлена из рук вон плохо». «А какой он, Петр Федорович? Хорошим императором будет?» Секунд-ротмистр криво усмехнулся. «Прусаков сильно любит. Сказывают, императора Фридриха другом зовет». «Нехорошо», — я покачал головой. «Ой, как нехорошо, когда мы с ним воюем». «Хороший ты человек, Константин Платонович!» Оболенский хлопнул меня по плечу. «Правильный, с пониманием. Вон как твое семейство тебя любит, как отца родного. Марья Алексеевна за тебя просила, беспокоилась. А она, знаешь, кто будет? Крестная моей сестры. Вот так вот». Он наклонился еще ближе и шепнул мне на ухо: «Ты ведь бежать хотел, Константин Платонович, да? Признайся, хотел?»